нагорает костер, чья-то жизнь нагорает. Людям всем на земле суждено умереть. Кто-то будет на небе в обителях рая, а кого-то ждет в озере огненном смерть. Милый друг, непременно уйдешь ты из жизни, не веди со Христом. Покайся и шествуй к небесной отчизне, чтоб тебя не страшил догоревший костер. Догорает костер, а кому-то хотелось годы жизни напрасной назад повернуть, посвятить, чтобы Богу и юность, и зрелость по-иному пройти краткий жизненный путь. Милый друг, непременно уйдешь ты из жизни, не веди со Христом тебя любящим спать. Покайся и шествуй к небесной отчизне, чтоб тебя не страшил догоревший костер. Догорает костер, кто-то молит в надежде, Иисус на кресте руки ты распростер. Прости за грехи, совершенные прежде, я тебя распинал, догорает костер. Догорает костер, он сгорел очень быстро, потому что дарил всем тепло, радость, свет. Направляли взор к небу летящие искры, открывая для ищущих счастья секрет. Друг, непременно уйдешь ты из жизни, не веди со Христом тебя любящим слов. Ты покайся и шествуй к небесной отчизне, чтоб тебя не страшил.